как ты, когда, как нам быть, когда уже нет слов, как же быть, ведь позади любовь. Все прошло, но куда ты ушла, эта ревность меня снова свой.